В ней самой такое творилось. Но черепец наконец вскочил, догнал Клавдию, схватил ее за руку. «Ладно, я вам все расскажу», — сказал он почти с угрозой. «Вот так-то лучше». Клавдия вернулась на прежнее место, а то прямо какие-то жмурки получаются. «Да уж, глупо, согласен. Но я дал подписку. Вы понимаете?» «Пока не совсем. Но хорошо». Он набрал побольше воздуху, собираясь с духом. «Дело в том, что Фома — необычный пес. Он обучен распознавать наркотики». Муха забилась в окно с новой силой. «Так», — протянула Клавдия после паузы, — «хорошенькое дельце». «Наркотики! Наркотики!» — кивнул черепец, плешивый своей головой. «Ах, с каким наслаждением! Клавдия шарахнула бы сейчас по этой голове чем-нибудь увесистым!» «Я не понимаю», — сказала она, — «таких собак, насколько я знаю, много. Их что, всех украли?» «Фома очень редкий, в смысле, обучен специально. Мы с ним 2 года в Америке были». «В Америке?» «Да, он выдрессирован на редкие наркотики. Он в России, пожалуй, один такой. 129 типов редких наркотиков». «129? Ну да. Хотели, чтобы никто об этом не знал. Поэтому и не взяли собаку из питомника, а решили держать на стороне. У нас ведь сами знаете. Если захотеть, чтобы такая собака вышла из строя, ничего нет проще. Подсыпали в пищу какой-нибудь дряни, и животное нюх потеряло, даже травить не нужно». Клава задумалась. «Ну хорошо. А почему тогда не обучили несколько собак? 10, 20? Всех ведь не перетравишь?» «Ну, конечно», — он рассмеялся. «А вы знаете, сколько это денег будет стоить? За дрессировку одного животного $40 000. Да мы и на одну-то еле-еле наскребли, а вы говорите 20. Но ведь и вашего Фому можно было точно так же испортить, даже легче», — возразила Клава. «В питомнике охрана, ветеринары, служащие, а к вам в гости пришли, дали косточку, и все». «Не скажите», — черепец улыбнулся. «Во-первых, он из чужих рук, ничего не берет без моего разрешения, и еду я ему сам готовлю, а во-вторых, никто же не знает, что собака рабочая». «Выходит, узнали». Клавдия развела руками. «Вот именно», — воскликнул черепец. «Понимаете, где-то в близких службах случилась утечка. Потому и передали вам. Интересно, от кого Ирина узнала?» «Это мы у нее должны спросить». Клавдия Васильевна улыбнулась. «Меня больше другой вопрос волнует. Почему они просто не отравили Фому, если он им так поперек горла был? Зачем понадобилось его похищать? Они что, сами потеряли свои наркотики и хотят, чтобы он их нашел? Это вряд ли», — самодовольно улыбнулся черепец. «Он же специальный знак подает, который только я знаю. Другим он просто незаметен. А зачем это? Очень просто. Чтобы преступник со злости в собаку не пальнул, скажем. У них там в Штатах вообще целая система разработана. Даже не полицейский идет собакой, а, допустим, слепой или ребенок. Преступник и не заподозрит ничего». «Ну хорошо. А зачем тогда кому-то понадобилось собаку воровать?» «Не знаю». Черепец пожал плечами. «Может, они хотели ему насильно что-то скормить, а потом быстро подкинут назад, пока я не вернулся. Но для этого не обязательно было его увозить. Они могли это сделать прямо в доме, ведь так?» Черепец задумался. От этого процесса у него некрасиво собирались морщины на лысине. «Тогда я вообще ничего не понимаю». «Я тоже?» Клавдия улыбнулась. «А теперь вот какой вопрос. Вы ведь, насколько понимаю, Журавлевой «Знакомы месяца три», — подсказал Черепец. «Вот. А собаку она украла только сейчас. Почему?» «Не знаю. Так у нас ничего не получится. Мы же договаривались. Всю правду. Только правду. Это уже получается служебная тайна. А у меня есть допуск», — успокоила Клавдия. «Покажите», — потребовал Черепец. Клавдия вспомнила пузатого участкового в доме Журавлевой. «Ох, бюрократы! Вам бумажка нужна или собака?» Черепец вскочил, забегал по комнате. Но, в общем, поступила информация, что будет забрасываться в Россию рейдж. Что-что? Это такой синтетический наркотик. Очень дешевый и очень сильный. Фома его распознает. Господи, ваш Фома прямо-таки палочка-выручалочка какая-то, улыбнулась Клавдия. Так получилось, развел руками Черепец. Информация была очень неточной. Приблизительный. То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Даже неизвестно, по каким каналам, поездам, самолетам, кораблем, когда, сколько. Нам с Фомой предстояло мотаться по всем таможням. «Рейдж» — это английское слово? «Да». «Значит, гнев, ярость, разбушеваться. Много значений. В общем, страсти-мордасти». То ли будет, то ли нет. Клавдия закрыла тетрадочку. Нет. Приятно этой ручкой писать. Теперь все, вся правда. Даже больше, чем нужно. Не так уж, но это, по крайней мере, уж лучше, чем ничего. Теперь хоть есть мотив. А раз есть мотив, значит, можно вычислить и направление поиска. Наверняка, раз они похитили собаку, значит, не собирались ее убивать. Это пока все, что я могу сказать хоть с какой-то долей уверенности. Клавдия встала, взяла со стола газетку, свернула ее и громко хлопнула по окну. Муха, наконец, затихла. «Простите, терпеть их не могу», — виновато улыбнулась Клавдия. «Прямо рейдж против них».